97. Переплавьте полиэтиленовые пакеты в бусины. Если у вас не хватает денег или ресурсов, но вы любите заниматься рукоделием, это прекрасный способ сделать что-то красивое из того, что должно было бы отправиться на свалку. Вам понадобятся чистые полиэтиленовые пакеты, бумага для выпечки, клей, утюг, деревянные шпажки, ножницы, линейка. Разрежьте ваши пакеты на квадратики 8 на 8 сантиметров. Положите один квадратик на другой и заверните в бумагу для запекания. Не сильно разогрейте утюг и придавите квадратик утюгом на 30 секунд. Два кусочка пластика должны склеиться. Разрежьте спаянный пластик на два треугольника. Вы можете регулировать длину и ширину треугольников. Чем шире треугольник, тем длиннее получится бусина. Чем треугольник длиннее, тем бусина будет толще. Нанесите немного клея на одну из сторон треугольника. Затем скрутите его вокруг шпажки, начиная с основания, и закрепите каплей клея. Снимите бусину со шпажки, когда клей высохнет.